7 февраля по инициативе Министерства народных вооруженных сил прошло торжественное заседание в честь 69-летия превращения Ким Ир Сена Корейской народной революционной армии в регулярные революционные вооруженные силы. В его работе приняли участие член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал Корейской Народной Армии Фан Дён Су, члены командного состава и военнослужащие Корейской Народной Армии. Фан Дён Су в своем докладе подчеркнул: укрепление и развитие Корейской народной революционной армии в регулярные революционные вооруженные силы – это славная победа мысли и линии о строительстве регулярных вооруженных сил, выдвинутых Ким Ир Сеном на основе бессмертных идей Чучхе и идей Сунгун. Великий Ким Чен Ир определил преобразование всей армии на основе кимирсенизма общей задачей для строительства армии, укрепил и развил народную армию, верную вождю и партии армию. Верховный главнокомандующий Ким Чен Ун твердо решил превратить нашу народную армию, основанную и укрепленную Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром, в вечную армию Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Ким Чен Ын работает энергично, чтобы надежно отстаивать и ярко прославлять заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, оставленных в строительстве вооруженных сил, отметил докладчик.